Вы слушаете фрагмент программы «Воспоминания и вдохновение» и снова о любви. Сказитель Виктор Луговой. Мы есть суть любовь. Мы сотканы из любви, мы созданы из любви. Наша душа, наш дух, наше высшее «я», наши высшие аспекты, наша монада, зигота, наши высшие сути, мужская и женская, наше сознание, подсознание, надсознание, наше духовное сердце и так далее. Все пропитано энергией любви. Каждая клетка нашего биологического тела, она получает именно свет и любовь от Творца, который нас изначально создал. И плюс еще из нашего истока, который также является истоком энергии, которая основана на любви. Поэтому это надо всегда помнить, что это наше безусловное состояние, в котором мы пребываем всегда. Мы, как я всегда напоминаю, мы — дух и душа. Мы — то, что никогда не умирает, не исчезает, и то, что живет вечно. Это и есть безусловное состояние и безусловная любовь. Душа и дух именно и есть проявление безусловной любви. Поэтому, как я уже говорил в каких-то предыдущих наших эфирах, в душе нет негативных низкочастотных вибраций. В душе нет страха, боли, вины, стыда, борьбы, гнева, ярости и так далее, и так далее, и так далее. В душе есть вот это безусловное состояние любви и принятие всего таким, каким оно есть. А значит, что все, что выходит или точнее находится за пределами состояния души, являются эмоциями. Эмоциями, которые несут разные ощущения, разные состояния, которые мы с вами проживаем, проходя все опыты наших воплощений. Если брать в пределе Божества, то мы, как ангелы из Великого Центрального Солнца, суть которых — любовь, и мы в своем проявлении, мы все наши опыты проходим из любви. Напомню, когда мы находимся там, где мы разуплотнены, где мы дух и душа, и когда мы планируем свое воплощение со своей ангельской семьей, со своими кураторами, с группой поддержки, с родами, с звездными братьями, с теми, кто этот мир курирует и не только курирует, а мы участвуем в тех экспериментах, в которых трудятся и сотворцы, и творцы, и, как сказать, единый Бог, Отец и Мать, и так далее. Это все едино. Участвует и Великое Центральное Солнце, и наше Солнце, и все планеты, и все звезды, и галактики, системы. Вот это все едино. И это точно так же, как мы не можем какой-то орган или какой-то волос взять, выдернуть, сказать, нет, он мне не нужен, потому что он не мешает и так далее. Это единый организм, единый механизм. И когда мы там планируем наше воплощение, то мы именно, как существа света и любви, мы из любви договариваемся с каждой душой, с каждой сутью, которая будет нам помогать, с каждым ангелом, какую роль он может сыграть в моем воплощении. Если мне нужно познать, например, что такое ревность, которая без любви ревности нет, да, как некоторые говорят, да, что такое страдание в любви, что такое переживание в любви, что такое борьба за любимую или за любимого, что такое, как сказать, чувство вины, когда я там что-то не то сказал, не то сделал, не так поступил, или там предал, и так далее. Что такое предательство в любви? Сейчас это самая актуальная тема. Что такое стыд в любви? Что такое страх любить? Вот, что такое, вот как некоторые говорят, когда тебя отвергают. Вот я люблю, а меня отвергают. Вот я со всем сердцем, типа, я же хочу любить, а мне говорят, иди ты отсюда. Или там еще что-нибудь, понимаете, да? Как, мы же когда планируем, да, какие опыты нам нужны, какую глубину нам нужно познать вот в этом, как бы, преломлении нашего физического проживания. Вот те опыты мы и закладываем. Сюда же и закладывается наше физическое состояние. Какое мы выбираем тело, какое оно должно быть. Какое оно должно быть по совершенству, по красоте, по женщине, женственности, по, как сказать, фигура там, и так далее, и так далее. Мужчине, как сказать, вот его мужественность, его достоинство там, и так далее. Или наоборот, он ставит себе задачи быть в этой жизни мягким, податливым, спокойным, как бы сказать, рассудительным, более здравомыслящим, не ввинчиваться в какие-то вот процессы, связанные с любишь, не любишь, а докажи как, там, и так далее, борьба, ревность и прочее. И это тоже, как бы сказать, у тебя такая задача, у твоего партнера другая задача, и мы же это все синхронизируем для того, чтобы в этом спектакле, в котором мы играем главную роль, и в этом спектакле мы и сцена, мы и занавес, мы и все роли, мы и все зрители, мы и все энергии, вот это все мы играем. И нам... Мы и режиссером можем быть. И режиссеры мы, и, как сказать, и операторы, и как сценаристы, и так далее. Это все мы. Это если брать по большому счету. И когда мы договариваемся из любви, что нам нужен, вот, как, к примеру, какой-то вот конкретный опыт, например, там, что такое предательство в любви? Мы, естественно, договариваемся, кто будет нам делать, или, как сказать, поступать с нами так, чтобы мы почувствовали, что такое предательство, чтобы мы осознали, а что это такое? Ведь это же больно, ведь это же страшно. Ведь это же, извините меня, стыдно, когда тебя предают. Это как? Значит, я недостоин. Недостоин любви. Но мы здесь, когда сюда приходим, мы отрезаем всю нашу память, отрезаем все наши воспоминания, кто мы есть, отрезаем все наши воспоминания прошлых воплощений, и мы приходим как чистый лист. И вот на моменте зачатие между папой и мамой, вот здесь вот и проявляется как раз то, как мы будем входить в эти программы. И когда первый возглас мамы, когда она узнает, что она беременна, какой он? Если мама за голову: «Я беременна, что с этим делать?» А как отреагирует мой мужчина, с которым мы еще не расписаны? Или мы там еще не муж и жена? А не бросит ли он меня? А может мне аборт сделать? Это одна реакция. И сразу же включается у души, которая идет на воплощение, сразу включается программа «меня не любят». Включается страх «меня не любят». Включается, как сказать, непонимание. Включается ступор. Включается вот весь спектр эмоций, которые как раз душа испытывает. А она идет в безусловной любви, потому что весь канал, по которому мы сюда приходим, по которому мы уходим, он соткан из безусловной любви. И вся ангельская семья, все кураторы, они выстраивают эти каналы прихода и ухода. И неважно, что происходит на этой сцене. Происходит, как вот в Кемерово было, когда сгорело несколько там, десятков человек. Это же тоже... Каналы простраивались для того, чтобы эти души сразу же уходили. И боль, которую они испытывали, шок, боль, страх и так далее, он был сразу же трансформирован в любовь. И они и снят этот пласт, чтобы они даже не смогли вспомнить, что они прошли этот опыт. Но этот опыт был им нужен, чтобы зачистить эти кармические программы. Такой жесткий опыт. А мы приходим в более мягкий опыт. И вот здесь вот возникает такая ситуация. Вот недавно я... Значит, читаю в Фейсбуке, в ленте новостей, одна красивая, очень красивая, безумно, ну, неправильное слово, безумно красивая. Как сказать, знаете, есть настоящая красота, ничем не, называется, не приукрашены. Без макияжа, там, без вот этого всего, без рисованного лица и так далее. А вот естественно, какая есть. С красивыми чертами, правильные черты лица, красивые глубокие глаза и так далее, и так далее. Молодая девочка. И пишет такую фразу. Вот мне вот здесь вот сложно навязываться, напоминать о себе, когда тобой не интересуются, когда, как сказать, приходится, типа, вот как же так, я такая красивая, и все, типа, вот многие хотят со мной иметь дело, общаться и так далее, а вот тот, кого я хочу, с кем я хочу, как сказать, на меня не обращает внимания. Вот это опыт любви, по сути своей, когда тебя такую красивую и не принимают те или тот, на которого ты как бы вот обращаешь внимание, так это и есть вот эта программа, включилась. И она теперь отрабатывает вот эту программу, отверженность. Ее не принимают. Она красавица, она фактически богиня, а ее не принимают. Это как? И это причиняет боль. А боль появляется сначала на страхе. Меня не принимают, меня не любят. Меня не ценят такой, какая я есть. А значит, что-то во мне есть такое, что вот меня нельзя принять. И вот здесь вот начинается вот эта вот проработка вот этих вот программ. Через страдания, через переживания, через боль, через страх, через стыд и всякое прочее. И вот это как раз мы и проживаем. Когда мы входим в кармические программы, почему я говорю, что все программы на данный момент на Земле, за исключением единичных случаев, я о них говорил, что есть на Земле несколько пар, так называемых звездных пар, которые здесь уже проходят свои опыты в безусловной любви. Это те очаги света, любви, света, вот этого поля, гармоничного, который соткан из любви, где трансформируются многие программы, негативные мыслеформы человечества на Земле. И каждый находится из них в своем поле, каждый находится на своей территории, и даже они никогда не пересекутся. Мы когда задали вопрос, а они вообще-то могут пересечься? Ответ был однозначный. Нет, потому что у вас, у каждой пары своя задача, вы не пересекаетесь, потому что вы настолько локально будете вот это излучать, излучателями этого света и любви безусловной, который на Земле практически не существует. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.